45. Ланчбокс из бамбука. Пластиковые контейнеры для еды, которые можно использовать неоднократно, более экологичны, чем одноразовые упаковки сэндвичей или салатов. Но ланчбоксы из бамбука еще лучше. Бамбук очень быстро растет, и предметы, сделанные из него, легкие, прочные и полностью разлагаемые. Поэтому он отлично подойдет для тех, кто решил полностью избавиться от пластика. Бамбуковые ланчбоксы самых разных форм, цветов и размеров можно купить как в магазинах, так и в интернете.